Когда вы танцевали во время съемок, Марчелло упал. Мазина. И Федерико сразу же решил включить этот неожиданный пассаж в фильм. Прекрасно сделал. Марчелло так эффектно поскользнулся. Казалось, он сделал это нарочно. Федерико же прореагировал так, словно ждал и даже заранее предвидел нечто подобное. И немедленно воспользовался этим. Он вообще всегда готов подхватывать на лету решения, которые ему подсовывают случай. Даже когда они бывают своего рода антирешениями. В фильме есть сценка, когда я затягиваю волосы сеткой, а потом хожу, что-то делаю, вот так с сеткой на голове. Почему? Да просто потому, что мой парик еще не был готов. Другой режиссер решил бы ждать, изменил бы план съемки, поднял бы крик. Федерико нет. Он заставил меня примерять сетку, приглядывался ко мне. Мой вид его устраивал. Может, ему казалось, что так моя внешность больше гармонирует с внешностью лысеющего Марчелло, Пиппо. В сцене, которая происходит в гримерной, когда там появляется президент телекомпании, у меня на голове сеточка для волос. Та же история. Парик заказанный, примеренный, нарисованный, все еще не был готов. Не могу, конечно, сказать, что мне было так уж приятно сниматься в сеточке для волос, но это сущая мелочь по сравнению с унижениями, назовем их так, которые мне приходилось выносить в других фильмах Федерико. В «Ночах Кабирии» он заставил меня надеть коротенькие носочки, чтобы я казалась еще меньше ростом, и туфли почти без каблука, и повязать бедра шарфом так, чтобы сделать меня и вовсе коротконогой. А в довершении всего он велел накинуть мне на плечи пелеринку из куриных перьев. Я возмущалась, возмущалась до слез, но ничего нельзя было поделать. И, как всегда, только потом я поняла, что прав был он. Но в «Джинджер и Фредди» Федерико переключился, так сказать, на новый диапазон. С укоризненным видом он смотрел на меня и ворчал. «Лицо у тебя длинное. Федерико, ничего не поделаешь. Годы берут свое, и лицо у меня уже не такое круглое, как прежде. А он неправда. Это тебе самой хочется, чтобы лицо у тебя было длинное». Он ведь знает, что мне нравятся актрисы типа Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих, у которых впалые щеки. Можно подумать, будто одного моего желания достаточно, чтобы стать похожей на них. В общем, каким бы ни было у меня лицо, длинным или круглым, надеюсь, что моя Джинджер Федерико не разочаровала. «Федерико, Федерико, все только Федерико. Ты говоришь больше о нем, чем о себе». «Мазина, потому что...» На съемочной площадке он меня зажимает, не он сам, а его присутствие. Не знаю, но каждый раз у меня такое ощущение, будто я сдаю экзамены на аттестат зрелости. Не скажу, чтобы он сознательно добивался этого, просто у меня у самой такой вот комплекс. Один американский журнал писал, что «Оскара» за слезы из американских актрис заслужила Кэтрин Хепберн, а из итальянских — Джульетта Мазина. Всякий раз, когда в фильмах нужно плакать, я разливаюсь ручьем. И вот впервые в жизни в «Джинджер и Фредди», в той сцене, где я оказываюсь с Марчелло на эстраде и вдруг гаснет свет, слезы у меня никак не получались. Вот досада. Это просто еще один пример того, как сковывает меня Федерико во время съемок. Мне иногда даже кажется, что он нарочно старается поставить меня в затруднительное положение. Не может быть. Мазина, еще как может. Он сознательно меня сдерживает. Так прямо и говорит, что я делаю много лишнего. В смысле интерпретации роли, разумеется. И принуждает меня делать меньше. В общем, сдерживает. И тут я, придумавшая такую трогательную сцену с текущими по щекам слезами, оказалась до того взвинченной, напряженной и скованной, что в нужный момент мне удалось выжать из себя лишь какую-то жалкую слезинку. Возможно, это впечатляет сильнее, не спорь. Но как же я была раздосадована, черт побери! Только Федерико не был бы Федерико, если бы поступил по-другому. Правда, потом он сказал мне: «А ты молодчина, просто молодчина». Я же смотрела на него и думала, действительно он так считает. «Скажи, что такое, по-твоему, актриса?» «Мазина, ну, в общем...» «Моя жизнь актрисы? Не знаю. Я выбрала эту профессию с детства. Можно сказать, что все началось В детстве, играя, я придумывал всякие сцены, персонажей. Когда мне рассказывали сказку, я тут же начинала фантазировать и, закрывшись в комнате, кого-нибудь изображала — спящую красавицу или Золушку. Вот почему я считаю, что профессию эту я действительно выбрала сама, в силу какой-то психологической или психической потребности в самовыражении через других персонажей.